Около 8 утра я пошел к землечерпалке. Рабочие наматывали на барабаны новый кабель и скручивали старый, износившийся. Я последил за их работой и примерно в 11 вернулся в Лому. Перед пансионом миссис Ратс стоял легковой форт Алекса Хартнелла. Он крикнул: «Я как раз собирался заехать за тобой на болото. Утром забил пару куриц и решил, что ты поможешь мне с ними расправиться». Я с радостью согласился. Повар у нас был хороший, толстый и бледный, как тесто, но в последнее время он почему-то нравился мне все меньше. Он курил кубинские сигареты, вставляя их в бамбуковый мундштук. Я терпеть не мог, как по утрам у него дрожали и подергивались пальцы. Руки у повара были чистые, тут надо отдать ему должное, но всегда обсыпаны мукой точно руки мельника или тельце у моли. Раньше я никогда не понимал, почему ночных мотыльков у нас называют мельниками, а теперь вот понял. Словом, я сел в машину Алекса, и мы поехали вниз на плодородные юго-западные земли. Солнце ярко светило на чернозем. Когда я был маленьким, один соседский мальчишка, католик, сказал мне, что по воскресеньям всегда бывает солнце, хоть на минутку да выглянет, потому что это Божий день. С тех пор меня так и подмывает проверить его теорию. Алекс прокричал: «Помнишь про сестер Хокинс?» «Конечно, как не помнить?» Он показал пальцем вперед. «Вон их дом». Самого дома было практически не видно за высокой изгородью из кипарисов. Наверняка внутри притаился и небольшой садик, но из-за верхушек деревьев выглядывали только крыша особняка и верхняя часть окон. Стены были бежевые, а отделка темно-коричневая. Так в Калифорнии обычно красят железнодорожные вокзалы и школы. Пройти сквозь кипарисовую изгородь можно было через две калитки, спереди и сбоку от дома, а за ним, позади изгороди, стоял амбар. Ровно подстриженные кипарисы образовывали настоящую стену, невероятно толстую и прочную. «Они защищают от ветра!» — прокричал Алекс сквозь рев мотора. «Но не от Джонни Медведя!» Тень пробежала по его лицу. Он махнул рукой на белое квадратное здание посреди поля. «Там живут китайцы из дольщики, настоящие работяги. Мне б таких!» В эту секунду из-за угла дома на дорогу вышла лошадь, запряженная в легкую двухместную коляску. Серая кляча была уже старая, но ухоженная, да и чистая коляска блестела на солнышке. На шорах красовались большие серебряные буквы «Х». Вот только мартингал, повод, идущий от узды к подпруге, показался мне чересчур коротким для такой старой клячи. Алекс крикнул: «А вот и они! В церковь едут!» Мы сняли шляпы и почтительно кивнули проезжавшим мимо женщинам, а те чопорно кивнули в ответ. Я успел хорошенько их рассмотреть. Сказать, что я был потрясен, ничего не сказать. Они выглядели почти точь-в-точь так, как я их представил. Дар Джонни Медведя оказался куда сложнее. Он мог не только говорить голосами других людей, но и рисовать воображение слушателя их облик. Я сразу понял, кто из двух женщин Эмалин, а кто Эми. Ясные, уверенные глаза, острый волевой подбородок, безупречные, словно алмазом вырезанные губы, сухое и прямое тело, то была, несомненно, Эмалин. Сестра одновременно и походила на нее, и нет. Ее черты были мягкими, глаза теплыми, губы полными, а грудь пышной. Если рот Эмалин был тонкой ниточкой от природы, то Эми нарочно поджимала губы. Эмалин выглядела на 50 или 55. Эми лет на 10 младше. За все свое пребывание в Ломе я видел их всего раз. Больше такой возможности не представилось. Странно, но меня до сих пор не покидает ощущение, что этих двух женщин я знаю лучше всего на свете. «Теперь понимаешь, что я имел в виду под аристократами!» — крикнул Алекс. Я кивнул. Это сразу бросалось в глаза. Любое общество чувствует себя спокойно, когда рядом такие женщины. А в Ломе, с ее туманами и огромным, страшным, как смертный грех, болотом, сестры Хокинс и вовсе были необходимы. Неизвестно, до чего могли дойти местные жители, если бы не окружавшие сестер спокойствие и присутствие духа. Ужин вышел на славу. Сестра Алекса поджарила курицу в сливочном масле и вообще приготовила все как нельзя лучше, так что я проникся еще большим недоверием и неприязнью к нашему повару. Мы сидели за обеденным столом и пили отменной бренди. «Не понимаю, зачем ты ходишь в Буффало?» — сказал я. «Виски там хуже некуда». «Знаю», — кивнул Алекс. «Но Буффало — это душа Ломы. Наша газета, театр и клуб». Он был совершенно прав. Настолько прав, что нам обоим стало ясно. Когда Алекс заведет машину и повезет меня домой, мы непременно заскочим на часок в Буффало. Мы уже почти доехали до деревни, когда вдалеке показались тусклые фары другого автомобиля. Алекс встал поперек дороги и заглушил мотор. «Это доктор Холмс», — пояснил он. Встречной машине пришлось остановиться, потому что нас было не объехать. «Здравствуйте, док!» — крикнул Алекс. «Когда найдется минутка, не заедете ли к моей сестрице? У нее какая-то шишка на шее вскочила». Доктор Холмс ответил. «Ладно, Алекс, я заеду и осмотрю ее. А сейчас пропусти, будь добр, я тороплюсь». Алекс на этом не успокоился. «А кто заболел, док?» «Да у мисс Эмми припадок случился. Мисс Эмалин просила приехать как можно скорее. Освободи дорогу, пожалуйста». Алекс отъехал и пропустил доктора вперед. Мы поехали дальше. Я уже хотел заметить, какой ясный нынче вечер, но посмотрел вперед и увидел клубы тумана, наползающие на холм с болота, подобно стаду улиток. Форд, вздрогнув, затормозил у дверей бара. Мы вошли внутрь. Толстяк Карл встал нам навстречу, натирая полотенцем стакан, и потянулся за бутылкой. «Ну, чего налить? Виски!» На мгновение мне показалось, что его губы растянулись в легкой улыбке. Народу в баре собралось много. Пришли все мои работники, кроме повара. Он верно сидел у себя в каморке и курил через мундштук кубинские сигареты. Пить он не пил, и уже одно это вызывало подозрение. Два рабочих, инженер и три машиниста сидели за столиком и громко спорили о прокладке траншеи. Недаром говорится в старинной поговорке лесорубов: «В лесу одни бабы на уме, а в борделе лес». Буффало — самый спокойный из баров, какие мне доводилось видеть в жизни. Здесь никогда не дрались, особо не пели и не жульничали. Мрачный, зловещий взгляд толстяка Карла каким-то чудом превращал распитие алкогольных напитков в спокойное и благообразное занятие. За одним из круглых столиков раскладывал пасьянс Тимоти Рац. Мы с Алексом выпили по одной, и, поскольку свободных стульев не было, остались за стойкой болтать о спорте, торговле и приключениях, настоящих и выдуманных. Словом, самый обыкновенный разговор двух приятелей в баре. Время от времени мы покупали себе выпить и просидели так, наверное, часа два. Алекс уже сказал, что собирается домой, да и мне хотелось отдохнуть. Работники землечерпалки тоже ушли. Полночь у них начиналась новая смена. И тут двери бара медленно отворились. Через порог, покачивая длинными руками и кивая огромной лохматой головой, шагнул Джонни Медведь. Его квадратные ноги ступали бесшумно, точно кошачьи лапы. «Виски!» — прощебетал он. Никто не откликнулся. Тогда Джонни стал предлагать товар. Лег на живот, как делал это в прошлый раз, и принялся издавать мелодичные гнусавые звуки. Я сразу догадался, что это китайский язык. Потом те же слова повторил кто-то другой, только медленнее и не так гнусаво. Джонни Медведь поднял голову. «Виски!» Он легко встал на ноги. Я был заинтригован. Мне хотелось увидеть представление. Я положил на стойку монету. Джонни одним махом выпил свои виски, и уже в следующую секунду я пожалел о том, что натворил. Джонни вышел на середину комнаты и принял свою фирменную позу у окна. Я боялся смотреть на Алекса. Раздался холодный голос Эммалин. «Она здесь, доктор!» Я зажмурился, чтобы не видеть Джонни Медведя, и он тут же пропал. Перед моими глазами стоял образ Эммалин Хокинс. Мне уже приходилось слышать голос врача, когда мы повстречались на дороге. И именно этот голос сейчас произнес. «Говорите, она потеряла сознание?» «Да, доктор». Ненадолго воцарилась тишина, а потом врач очень тихо сказал. «Почему она это сделала, Эммалин?» «Сделала что?» В холодном голосе послышалась угроза. «Я ваш врач, Эммалин. Я лечил вашего отца. Вы должны рассказать мне все, как было. Думаете, я никогда не видел похожих следов на шее? Долго она провисела в петле?» На сей раз тишина висела долго. А потом из голоса Эммалин исчезли все холодные нотки. Она говорила тихо, почти шептала. «Две или три минуты. Она ведь поправится, доктор!» «О, да! Со временем оклемается. Травма не очень серьезная. Но зачем она это сделала?» Ответивший ему голос был в сто раз холоднее прежнего. «Понятия не имею, сэр!» «Вы имеете в виду, это не мое дело. Я говорю, как есть, сэр!» Врач дал несколько рекомендаций по лечению и уходу за больной. Посоветовал поить ее молоком с капелькой виски. «Но прежде всего, будьте с ней поласковее. Это самое главное!» Голос Эммалин чуть дрогнул. «Вы ведь никому не расскажете?» «Я ваш врач», — прозвучал тихий ответ. «Разумеется, я никому не расскажу. И сегодня же вышлю вам снотворное». «Виски!» Я открыл глаза. Передо мной стоял безобразный Джонни Медведь и широко улыбался присутствующим. Все пристыженно молчали. Толстяк Карл уперся взглядом в пол. Я с виноватым лицом повернулся к Алексу. Ведь это действительно была моя вина. Я не думал, что он такое выкинет, прости. Я вышел на улицу и вернулся в свою мрачную комнатушку у миссис Ратс. Там я открыл окно и посмотрел на клубящийся пульсирующий туман. С далекого болота донеслись звуки заводящегося дизельного двигателя, а потом и лязганье огромного ковша, принявшегося за работу.